Глава 45. Управление исправительных учреждений Орегона выбрало тюрьму долины Вилламетты для заключенных женщин, ожидающих исполнения смертного приговора. Сара Вудров пользовалась двойной честью быть первым и единственным резидентом учреждения. Ограждение из проволочной сетки с колючей проволокой поверх окружало приземистые здания светло-желтого цвета. Вокруг тюрьмы бежала дорожка, а земля по другую сторону дорожки была полностью лишена растительности и до предела выровнена. Любой беглец был бы виден охране, пока не добрался бы до вечно зеленого леса, располагавшегося невдалеке от забора. В отдалении виднелись зеленые холмы. Дану ждали. После регистрации и контроля детектором по определению металла охранник повел ее по тюремным коридорам в комнату бесконтактных свиданий, где она осталась ожидать наиболее знаменитого узника учреждения. Через 15 минут открылась массивная металлическая дверь с другой стороны перегородки из пуленепробиваемого стекла, и вошла Сара Вудров, одетая в мешковатый комбинезон и наручники. Несмотря на одутловатость, которую приобрело лицо в результате мучной пищи учреждения и недостатка солнечного света, бывшая женщина-полицейский в ее удручающем положении высоко держала голову. Дана с удовлетворением отметила, что узница не теряет достоинства. Вудров украдкой смотрела на Дану, пока охранник освобождал ее от наручников. Когда он ушел, Сара села на стул из оранжевого пластика и взяла переговорную трубку, висевшую на стене. «Спасибо, что пришли», — сказала Дана в такую же трубку. «Вы репортер, верно?» Дана кивнула. «И пришли сюда, чтобы написать статью о моем деле?» «Да. Мы полагаем, что сможем оказать вам поддержку, проинформировав наших читателей о том, как власти лишили вас справедливого суда». «И, видимо, заработать энную сумму денег на продаже газет», — усмехнулась Сара. «И это тоже. Даже репортерам надо есть». «Надеюсь, вы воспользуетесь мною с пользой для себя, мисс Катлер». Дане показалось любопытным то, что Сара не пыталась скрывать своего цинизма, несмотря на заверение Мэри Гарретт в стремлении Даны помочь узнице. То, что Вудров не собиралась манипулировать ею, было хорошим знаком. Дана глядела прямо через стекло, сосредоточив на Вудров все свое внимание. «Я имею выгоду от продажи газет. Но это не значит, что мне безразлично, как с вами обошлись. Я приехала сюда за деньгами, а также потому, что с вами поступили несправедливо». «Мэри говорила, что в прошлом вы детектив из округа Колумбия. Чем вы занимались?» «Нравы и наркотики. Сейчас же я репортер по уголовным делам. Обе работы похожи. Главное отличие в том, что я не могу использовать резиновую дубинку, чтобы заставить людей говорить». Шутка не вызвала у Сары улыбку. «Я хотела стать детективом», — сказала она. «Мечта рухнула в тот момент, когда меня арестовали». Дана подалась вперед. «Мы хотим помочь вам вернуться к нормальной жизни, и первый шаг к этому — новый суд. В вашем деле столько неясностей, особенно в отношении спецслужб. Надеюсь, мисс Гарретт будет удовлетворена, если Верховный суд возвысит ваше дело до уровня вопроса национальной безопасности». «Как раз здесь меня действительно прижали», процедила Вудров, едва сдерживая гнев. «Правительство хочет сломить нас. Раз они подняли эту фигню о государственных секретах, у меня нет шансов». «Почему, по вашему мнению, правительство предприняло столь жесткие меры для того, чтобы скрыть правду?» Сара горько улыбнулась. «Все просто. Можете себе представить, какой поднимется шум, если людям станет известно, что правительство занимается наркоторговлей? кое-кто кое-где до смерти боится того, что случится, если правда о Чайна-Си вырвется наружу. Я уверена, что Джона убила ЦРУ, поскольку он мог доказать, что на Чайна-Си перевозился контрабандный гашиш. Прежде чем мы обсудим факты из вашего дела, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали немного о своем детстве и о том, как оказались в полиции. Зачем вам это? Я пишу статью, которая, как надеюсь, поможет организовать новый суд. Следовательно, мне нужно представить вас читателям в реальном свете. Лучше я не буду говорить о прошлом. Разве вы не можете узнать об этом у Мэри? Она заставила меня написать свою биографию на стадии вынесения судом мне приговора. Мне нужно услышать ее от вас. Как лично вы оцениваете свою жизнь, а не свидетель-эксперт? Наши читатели знают вас сейчас только как осужденного киллера. Ничего из того, что я вам расскажу, не вызовет их сочувствия ко мне. Мое детство не было счастливым. Мне удалось благополучно выскользнуть из него. В ходе слушаний вы показали, что с вами дурно обращались. Да. Это были некоторые из моих ранних воспоминаний о своем милом старом папе, сгорел бы он в аду. Как долго это продолжалось? Пока он не умер, когда мне, к счастью, было только 9 лет. Он был водителем грузовика. Была крупная авария на обледеневшей дороге в Монтане. Слышала, что он сгорел. Надеюсь, это правда. Вудров замолкла и сделала глубокий вдох. Дана выждала некоторое время перед тем, как спросить о матери Сары. Жизнь с этим мерзавцем дорого обошлась ей. Дома он избивал ее. Она была посудомойкой. Никогда меня не защищала, даже тогда, когда я жаловалась на то, что происходит. Кричала на меня, обвиняла во лжи. Большую часть времени она была пьяной. Достаточно пьяной, чтобы выключиться, когда он был дома, и заявить потом, что не знала о происходившем. Я всегда мечтала вырваться оттуда. Дана заглянула в свои записи. «Вы убегали из дома несколько раз». Меня возвращали домой, и я замышляла новый побег. Когда мне исполнилось 16, я сбежала навсегда. Слышала, что Орегон — хорошее место. Отправилась туда, и таким образом оказалась здесь. Я прибавляла себе года. Это было просто. Я всегда выглядела старше своих лет. Нанялась работать официанткой, и вскоре обнаружила, что обслуживание столиков — не то, о чем мечтала всю жизнь. Поэтому, получив общее образование, поступила в местный колледж. Затем мне дали грант на обучение в Портленд, столицу штата, в полицейской академии. «Вы общались с мамой?» — спросила Дана. «Она умерла. Я случайно узнала об этом». После побега я никогда не звонила ей, и, насколько мне известно, она не пыталась со мной связаться. Что побудило вас выбрать работу в правоохранительных органах? Она давала мне возможность задерживать таких подонков, как мой отец, — ответила без промедления Сара. Дана не могла не восхититься силой воли Вудров. На нее произвела впечатление способность Сары сохранять присутствие духа в обстановке изоляции и отчаяния, которое, должно быть, она переживала в ожидании исполнения смертного приговора. Она определенно прониклась симпатией к этой женщине. Но прежде чем продолжить разговор, Дана напомнила себе, что в известных обстоятельствах даже порядочные женщины способны убить. Дана интересовалась биографическими подробностями еще минут 20, прежде чем задать Саре первый вопрос об инциденте, который привел ее к ожиданию казни. «Я знакома со стенографическим отчетом первого слушания в суде вашего дела, и мне хорошо известно, что случилось, когда вас обвинили в убийстве Джона Финли в первый раз. Хотелось бы узнать, что происходило в ночь, когда его и вправду убили. Да, это действительно интересно. Был повторный спектакль. Я спала, и меня разбудил шум. Взяла свой пистолет и спустилась вниз. Обнаружила там Джона, имевшего очень виноватый вид. Мне захотелось убить его. Я выстрелила. Не сдержалась, поскольку он доставил мне так много неприятностей. «Вы убили его?» — спросила Дана. «Нет, не убила», — ответила Вудров недрогнувшим голосом. «Джон оставил мой дом живым». «Он сказал, для чего пришел?» «Да, он рассказал все». «Почему?» Вудров улыбнулась. Когда я спустилась и увидела, кто вломился в квартиру, то была разъярена. Выстрелила в пол. Он видел, в каком я состоянии, и старался убедить меня не стрелять в него. Поэтому рассказал свою историю, полагаю, с целью отвлечь меня и убедить, что не имел выбора, когда допустил, чтобы меня судили. «Почему он вернулся в ваш дом? Он должен был знать, что вам будет неприятно его видеть». «Он был в бегах и нуждался в паспортах и фальшивых удостоверениях, которые хранились в его мешке». «Вещь в мешке, что нашли рядом с телом?» Вудров кивнула. «Он оставил его в моем доме в ночь, когда был похищен. Я не знала об этом, пока он не сказал». «Как он изложил события, произошедшие на борту Чайна-Си?» «Джон был капитаном судна. Носил фальшивое имя. Команда знала его как Орина Хедли. Джон сказал, что Чайна-Си встретился с транспортным судном из Карачи с грузом гашиша. Пакистанцы перегрузили гашиш на Чайна-Си среди океана. Предполагалось выгрузить его у пристани в Шелби, где пришвартовался корабль. В вечер перед его похищением член команды по имени Стив Телбот поубивал всех других членов экипажа и хотел избавиться от Джона. Джону повезло. В перестрелке он убил Телбота. Джон предположил, что Телбот хотел завладеть гашишем и считал, что он действовал не один, потому что одному было невозможно выгрузить наркотик с корабля. Он понимал, что нужно бежать, пока не появились сообщники Телбота. Когда убегал, прихватил вещмешок. «Почему он оставил вещмешок в вашем доме?» «Во время перестрелки на корабле Джон был ранен и нуждался в помощи. Он поехал ко мне, потому что считал меня единственным человеком, кому можно обратиться за помощью. Надеялся, что я помогу и сохраню тайну о его местопребывании, памятуя наши прошлые отношения». «Вы сказали, что Джон был в бегах в вечер, когда его действительно убили». Сара кивнула. «От кого он пытался скрыться?» «Это мне неизвестно». «Что происходило, когда он проник в вашу квартиру в вечер похищения? Я имею в виду первый раз». «Раньше мы жили вместе. У него остался ключ. Он спрятал вещмешок, как только оказался внутри дома. Затем двинулся вверх по лестнице. Шел в мою спальню разбудить меня и попросить помощи в обработке и перевязке его раны. На полпути его подъема по лестнице в дом вломились два человека и набросились на него. Как раз в это время появилась я, получила удар и потеряла сознание. Джон сказал, что его бросили в кузов грузовика и повезли в место, где должны были убить. Его стащили с грузовика и поставили на колени. Он был уверен в неизбежности гибели. Затем человек, стоявший позади Джона, рухнул на него и свалил его на землю. Падая, Джон заметил, как голова другого киллера разлетелась от взрыва. Через несколько мгновений появились люди и освободили его. Это были агенты ЦРУ. Джон был уверен, что контрабандную операцию осуществляла ЦРУ. Как ЦРУ узнала, куда повезли Финли? Они установили наблюдение за Чайна-Си, как только судно пришвартовалось, но не знали, что произошло на корабле. Услышав выстрелы и увидев отъезжавшего Джона, Они последовали за ним, так попали к моему дому. Затем опять услышали стрельбу и увидели, как похитители уезжают вместе с Джоном. Поехали за ними и освободили его. Джона отвезли в безопасное место, где перевязали его раны. Поправившись, он помог сбыть гашиш. «Джон говорил, на кого работали похитители?» — спросила Дана. «Он полагал, что Стив Телбот связан с мексиканским наркокартелем и, вероятно, не подозревал, что контрабандную операцию проводит ЦРУ. Люди, пытавшиеся убить Джона, были из этого картеля». «Почему Джон так медлил с появлением у вас?» «Все, что произошло на Чайна-Си, было так засекречено, что люди, покупавшие гашиш у Джона, не знали об убийствах на корабле и попытке украсть наркотик. Во время моего ареста и большей части судебного процесса Джон не мог открыться. Он говорил, что готов был объявиться, но не мог рисковать тем, чтобы обнаружилась его так называемая крыша. Сказал, что добьется снятия с меня обвинения, как только завершит сделку. Соседка сообщила полиции, что слышала громкую ругань в ночь, когда убили Финли. «Вы ругались?» — спросила Дана. Вудров кивнула. «Был момент, когда мы орали друг на друга». «Вы говорили, что стреляли один раз в пол, перед тем, как обнаружили, что именно Джон проник в вашу квартиру?» «Так и было. Соседке показалось, что она слышала два выстрела. Она ошиблась. У входа нашли одну пулю, я больше не стреляла». «Как вы объясните соответствие оружия, которым был убит Финли, с тем оружием, к которому вы имели доступ в своей работе?» Вудров взглянула прямо в глаза Дане. «Надо помнить, с кем мы имеем дело. Люди, желающие оставить все в тайне, принадлежат самому могущественному разведывательному учреждению мира. Если они хотят сделать меня козлом отпущения за убийство Джона, как, по-вашему, будет им трудно выкрасть оружие из камеры хранения улик в полиции?» «Понимаю, что вы имеете в виду. Мэри говорила вам о людях, которые были найдены мертвыми на лесной дороге?» «Да. Мэри показала мне фото вскрытия и с места преступления. Прежде я видела мельком только мужчину в черной кожаной куртке, прежде чем упала без сознания. О драке помню смутно. Но один из этих мужчин, возможно, дрался с Джоном. По слухам, наркоторговцы охотились за четвертью миллиона долларов, которыми распоряжался Финли для финансирования контрабандной операции. Джон говорил об этом?» Вудров наморщила лоб, потом замотала головой. «Об этом говорила Мэри. Джон нет. Если бы у него было так много денег, он бы постарался скрыть это ото всех. Разве не так? Думаю, деньги могли быть в вещмешке. Я не заглядывала в него, и он сильно волновался, когда рассказывал мне обо всем, что случилось. Я застала его входящим в дом и выстрелила в пол. Ему приходилось опасаться, как бы я его не убила, он ведь видел мою ярость. Джон буквально выпалил свою историю. Как я говорила, он рассказывал непоследовательно. Говорил так быстро, как мог, чтобы я дала ему возможность уйти». «Вы думаете, он рассказывал вам в состоянии страха? Не мог ли он выдумать историю о ЦРУ?» «Если выдумал, то кто его убил?» «Что, если контрабандную операцию задумал сам Джон или тот, с кем он работал и кто не имел отношения к американской разведке?» «Вы не забыли о людях из Департамента внутренней безопасности, благодаря которым исчезли Чайна-Си и гашиш?» «Они могли сделать вид, что состоят в службе, чтобы никто не надоедал им с вопросами, когда они забирали гашиш с собой. Возможно, существовали две конкурировавшие банды наркоторговцев». «Дана, я не знаю, кто убил Джона. Могу только догадываться. Единственная вещь, которая мне известна, это точно не я». «Exposed окажет давление на Верховный суд, насколько может. Он направит ваше дело на рассмотрение в новом суде и даст вам шанс доказать это. Если этого не сделают, то я хочу умереть как можно скорее. Не теряйте надежды. Решимость, которая прежде сквозила в чертах лица Сары, испарилась. Женщина выглядела уставшей. У меня не осталось никакой надежды, Дана. Все, что осталось, это бесконечная череда одинаковых дней. Можете себе представить, что значит сидеть в тесной камере наедине со своими мыслями? У меня была яркая жизнь. Я взбиралась на скрытые облаками вершины гор. Я парила на парашюте в воздухе, как орлица. А сегодня? Вижу небо полчаса в день? Теперь у меня наиболее вероятная возможность — умереть из-за преступления, которого я не совершала. Возвращаясь в Портленд, Дана не переставала думать о Саре Вудров. В ней все впечатляло. Прежде всего, ее самообладание перед лицом многих несчастий, преодоление превратностей трудного детства, умение держаться, когда легче предаться отчаянию, достоинство, с которым она встретила Дану, в то время как многие люди в таких обстоятельствах стали бы просто заискивать. Дана представляла себе опасности, таящиеся в построении заключения о виновности или невиновности. Она не присутствовала в квартире Сары, повстречавшей Финли в ночь его убийства, но не могла не чувствовать, что если бы и была, то увидела бы, как Финли уходит из квартиры живым. Виновна или невиновна была Сара, но Дане трудно было поверить, что жюри осудило бы Вудров, если бы располагала всеми фактами. В голове добросовестного и справедливого члена жюри не могло бы не возникнуть разумного сомнения, если бы он знал о Чайна-Си и наркоторговцах, найденных в лесу убитыми. Она надеялась, что «Exposed» сможет поднять большой шум с целью возбудить общественное мнение, и молилась, чтобы ее расследование помогло Саре Вудров избежать смерти.